и ее руководителя Леттера. При обыске были обнаружены поддельные документы, оружие, бланки и печати, в том числе чекистские. Он стал руководителем Петроградской военной организации и военной комиссии при ЦК. Постепенно я приходил к выводу, что террор по отношению к советскому правительству допустим и целесообразен. Я был убежден, что коммунисты захватили власть насильственно, правят против воли народа. Я был убежден, что они губят дело революции, объективно являются врагами революции. Поэтому я считал, что все способы борьбы против них допустимы. Думал, что террористические акты на вождей советской власти подорвут советское правительство, ускорят переворот, рассказывал Семенов позднее. В мае 1918 года при ЦК партии социалистов-революционеров был организован центральный боевой отряд, насчитывавший 15 человек. Целью его создания было физическое уничтожение верхушки РКПБ. Отряд поручили возглавить тому, кто проявил инициативу по его созданию – Семенову. Первую акцию боевики осуществили в Петрограде 20 июня 1918 года. Машина, в которой ехал член президиума в ЦИК, комиссар по делам печати Петросовета Володарский, внезапно остановилась на Шлиссельбургском тракте, якобы из-за нехватки бензина. Когда Володарский, его жена Богословская и сотрудница Петросовета Зорина вышли из машины, ожидавший за углом террорист открыл огонь. Пуля попала Володарскому в спину. Ранение было смертельным. Удачное дело вдохновило эсеров на главную акцию, целью которой должен был стать Ленин. Боевики центрального боевого отряда эсеров тщательно отслеживали маршруты передвижения председателя совнаркома. Легких подходов к вождю, как сумели подобраться к Володарскому, используя его личного шофера, на сей раз не было. Однако, используя тот факт, что охрана вождей революции была организована на редкость безалаберно, можно было выбрать удобный момент, когда Ильич сам подставится под пулю. Удобнее всего было напасть на него после какого-либо выступления. Покушение состоялось 30 августа 1918 года, после выступления Ленина перед рабочими завода Михельсона в Москве, когда он возвращался к своей машине. Согласно официальной версии, эсерка Каплан, женщина мирной и неприметной внешности, сумела приблизиться к вождю и ранила его выстрелами из Браунинга. Фанни Каплан тут же схватили рабочие, однако дело было сделано. А жертвовать собой во имя дела эсеровским боевикам было не привыкать. После покушения началась подлинная охота за террористами. 22 октября 1918 года сотрудники военного контроля РВС Республики, так называлась тогда военная контрразведка, за принадлежность к боевой организации задержали и Семенова. Явных улик против него не было, арест носил случайный характер, но основания опасаться самого худшего у известного боевика имелись. Время было такое, что могли шлепнуть и без всяких улик. По дороге в караульное помещение он выхватил револьвер и сумел ранить двух конвоиров красноармейцев, но бежать Семенову не удалось. Тем не менее, его не расстреляли. В тюрьме Семенов просидел до апреля 1919 года. В его истории «Отсидки» были все традиционные способы воздействия заключенного на тюремщиков.